Коктейль «Черри». Один стакан свежеотжатого вишневого сока, половина стакана красного сухого вина, один стакан гранатового сока, половина стакана меда, лед, мята. Смешать в миксере все ингредиенты, разлить коктейль в бокалы, добавить в каждый по 5 кубиков льда и украсить листиками мяты. Конец книги. Сентябрь 2012 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читала Елена Лебедева.